за кто-то оставил свет в окна. Снова вызовут коп, но нам будет пол. Сирень в стакане с газировкой и аккуратнее с дозировкой. В 4 часа и 20 минут. Такие дела. Тебя не держу. Под пьяной луной убиваем систему. И выглядит все так визуально красиво. Под круглой луной или под половиной убиваем систему. Ночь будет длинной. Под пьяной луной убиваем систему. И выглядит все так визуально красиво. Под круглой луной или под половиной. Мы не спали, нас не спали. Разные оттенки сменяются плавно. И вроде недавно, где поздно, где рано. Музыка все громче, и мы на этом не закончим. В 4 часа и 20 минут. Такие дела. Тебя не держу. Под пьяной луной убиваем систему. И выглядит все так визуально красиво. Под круглой луной или под половиной убиваем систему. Ночь будет длинной. Под пьяной луной убиваем систему. И выглядит все так визуально красиво. Под пьяной луной убиваем систему. И выглядит все так визуально.